Мария Зайцева. «Рыжая помеха». Читает Вильям Киссинджер. Пролог. «Какая сука нашла кнопку?» Я оскаливаюсь непроизвольно под маской, еле сдерживаю себя, чтобы не звездануть шепелявому утырку по челюсти. Это же каким надо быть дегенератом, чтобы так палиться? Теперь все, кто сейчас валяется на полу в торговом зале, с удовольствием расскажут, что один из грабителей очень сильно шепелявил и картавил. Особая примета. Бинго, сука. Хотя мне, по сути, похер, но сама организация мероприятия дико напрягает. Пока от этого зависит моя жизнь, приходится обращать внимание на это дерьмо. Хорошо, что Сеня тоже соображает, как сильно нас палит шепелявый, и молча бьет его кулаком по роже. Рычит тихо, матерясь через каждое слово. «Заткни пасть!» «Се...» Шепелявый не успевает пропалиться еще больше именем главаря и огребает так, что наверняка половину зубов в балаклаве оставляет. Воет утробно и отползает в сторону. А мы с Сеней переглядываемся. «Ну, жопа, чего тут скажешь?» Сирена орет вовсю, на улице собирается толпа. «А где толпа, там и телефоны». Все заснимут, чего криминалисты не успеют. Глазом моргнуть не успеешь, будешь звездой Ютуба. Сраный век высоких технологий. Сеня без слов кивает мне, чтоб продолжал заниматься делом. То есть собирать золото по витринам. А сам пихает носком кроссовка в зад заведующий этого пафосного бутика эксклюзивных украшений из золота, поднимая ее с пола. Она взвизгивает, трясет пышной грудью. Я не обращаю внимания на нее, у меня своя работенка. Да и кроме нее есть на что обращать внимание. Вернее, на кого. Вообще, время мы выбрали удачное. Учитывая, что я хоть и принимал участие в разработке плана, но до последнего думал, что мы пойдем в другое место, то даже удивительно, как эти недалекие гопники умудрились не лажануть. Вернее, они лажанули, конечно, потому что кто-то кнопку сигнализации все же успел нажать. Но в остальном прям чисто сработали. Время перед обедом, народу мало. Сам бутик находится на пешеходной улице, вход отдельный. Охранник – старикашка с дубинкой. Смех один. Заходи и бери, чего хочешь. Мы пришли пешком. С трех разных сторон. И расходиться планировали так же. Если бы не сигналка, конечно. Но план «Б» все же имелся. Это уже я постарался. Сказался опыт разработки мероприятий. Правда, там малая в основном трудилась, она очень уж головастая у меня. Но и я кое-чего поднахватался. А потому сейчас нас ждет еще и машина. Причем с торца здания, где уже можно ездить. Неприметная калина, без наворотов, юркая и маневренная. Главное — дойти до нее. А вот с этим проблемы. Потому что сигналка включена. По нашу душу едут, если уже не нарисовались. Шепелявый получил по зубам и валяется, воя и матерясь. Нечленораздельно, слава яйцам, но его по-любому тащить с собой, чтобы не сдал нас, как стеклотару. Все это я обдумываю по ходу дела, машинально громя витрины и сгребая товар в большой рюкзак. А да, еще и вправо поглядывая. И нет, это не туда Сеня увел грудастую заведующую. Ее верещание слышно слева, из-под прилавка. Там сейф с бабками. Выручка за месяц. Но я кашусь в правую часть бутика. Там на полу, скрестив руки на затылке и выставив жопку, лежит проблема. Даже не так. Не проблема. Помеха. И в который раз она уже мешает мне в моих делах. Не счесть просто. Она лежит, уткнувшись носиком в пол, тонкие пальцы на рыжем затылке подрагивают. А я почему-то думаю, что пол холодный. И она, наверное, замерзла. И что страшно ей. От этой мысли не по себе. Хочется поднять ее, посадить на диван, может, даже обнять. Дурацкое желание. Учитывая ее характер, единственное, что я получу в качестве благодарности, это оплеуху. Очередную. Она на них скорая, мне ли не знать. А еще я понимаю, что мне надо меньше на нее смотреть. Не палиться. И ее не палить перед отморозком Сеней. И дегенератом Шепелявым, Если поймут, что мы знакомы, не будут разбираться. И угораздило тебя, рыжую засаду, именно в это утро припереться именно сюда. Цацки, так тобой любимые, разглядывать. Все планы мне вечно рушишь. Кость в горле. Помеха проклятая. Рыжая. Как мне теперь тебя из дерьма вытаскивать? Я заканчиваю громить витрины, застегиваю рюкзак, перекидываю за спину, рву лямки, устанавливая нужный размер. Вижу, что Сеня уже разобрался с заведующей и теперь споро заматывает ей, а следом и еще одной девчонке-продавщице, руки пластиковыми зажимами. Старик-охранник валяется в отключке. Сирены все громче, там, похоже, скоро армия соберется. Ну еще бы, небывалое дело для этой сонной срани. Ограбление ювелирки. Выглядываю. Так и есть. Три машины, но не выходят. Ждут еще чего-то. Понятно чего. ОМОНа. Самим под пули лезть не в кайф. «Бери рыжую», — командует Сеня. «Нахера? Давай заведующую». Вот уж чего мне не надо, так это помеху мою проклятую подвергать опасности. Дополнительной. Заложница из нее на редкость херовая. Настолько, что даже касаться не стоит. Оторвут лапы вместе с головой и яйцами. Я это знаю. А вот Сеня нет. И просвещать я его не собираюсь. Потому пытаюсь применить другие аргументы. Она ценнее. Да и жопа у нее шире. Меньше вариантов пулю словить. «Нет!» — рычит Сеня. «Рыжую! Мелкая, как раз за малолетку сойдет! В ребенка стрелять не будут!» Возмущение топит, мешает нормально и доходчиво ответить. Потому что ну нихера себе ребенок. Там титьки третьего размера и ноги от ушей. Правда, конкретно сейчас она реально малолеткой выглядит. В джинсиках и кроссах. Да еще и хвостик. Овца рыжая. Как в универ в полном прикиде ходить, что на сраной козе не подъедешь, так это всегда пожалуйста. А тут вырядилась ребенком. «Бери», — командует Сеня, рывком поднимая утырка шепелявого, еле переставляющего ноги и что-то бормочущего беззубой пастью. «Ух, тебе на зоне обрадуются. Даже готовить не надо. Уже все как надо». Мстительно хмыкаю. «И куда деваться?» Подхватываю с пола рыжую помеху. Она сдавленно выдыхает, таращит на меня полные ужаса и слез глаза, кривит красивые губки. «Отпусти меня! Слышишь, тварь! Отпусти!» Шипит, дергаясь, но я аккуратно перехватываю ее локтем поперек горла, прижимаю к себе спиной. От нее вкусно пахнет. От нее всегда вкусно пахнет. И у меня, несмотря на дикость ситуации, встает. У меня всегда на нее встает. Рефлекс уже выработался, бляха-муха. Она чувствует задницей мой стояк и испуганно замирает. А я мстительно прижимаюсь сильнее. Не хочу напугать, но, черт, сама виновата. Надо на пары ходить, а не прогуливать. Сеня подходит к нам и сует рыжий в руки РГДшку. Да что за... Я молчу, только неосознанно сильнее сжимаю ее за шею, словно хочу уберечь. Держи, сучка, и крепче! Вот тут зажимай. И выдергивает скотчеку. У меня внутри все леденеет от страха за эту рыжую дурочку. Уже не думаю о том, что пропалюсь, хриплю ей на ухо. Держи, рыжая. Держи. И она дергается всем телом. Отчетливо. Знакомо. Дежавю, бляха-муха. Мы с ней так уже стояли когда-то. Вот только ситуация была другой. Получше. И молчи, бля, добавляю на тот случай, если вдруг решит меня узнать. Она каменеет, вытягивается стрункой, пальцы стискивают гранату. Держи, дурочка ты моя рыжая, держи. Ну кто ж знал. Ох, и вперся я, и тебя впер. Надо выбираться теперь. И мне без тебя никак. Да и не надо мне без тебя.